Глава 31. «Как у тебя появилась истинная? Когда?» Девушка растерялась и опять обернулась ко мне. «Извини, я подумала, что ты одна из тех, с кем Мац просто спит. А ты, оказывается, истинная?» Я сильно растрепала свои волосы и широко раскрыла глаза. «Блин, вообще не могу поверить. Истинная? Невероятно! Это же круто! Я впервые встречаю истинную пару. Истинная связь — это так классно, как об этом говорят?» Последний вопрос Скар задала мне, и я видела, что в ее глазах зажглись огоньки. Примерно такие же я видела в глазах своих одноклассниц, когда те мечтательно разговаривали про истинные пары. Они искренне верили в то, что истинность — это нечто невероятное, и мечтали встретить свою пару. Я же на себе ощутила, что это ни разу не круто. Истинность. Она странная. Других слов у меня не нашлось. «Почему?» Скар непонимающе переспросила, но я не успела ничего ответить. Райт, все это время не отпускающий мою руку, опять потянул за собой. «Потом поговорим». Это он сказал девушке. «Сейчас мы заняты». «Ой, да понимаю я, чем вы собрались заняться!» Скар шутливо подмигнула. «Ладно, я тогда пойду отдохну. Дорога сюда была нелегкой». Я обернулась, но больше не увидела девушку, так как Мац в этот момент затянул меня за угол. «Кто это был?» «Старая знакомая», — небрежно сказал Райт. «Похоже, что вы в хороших отношениях». Я пыталась говорить спокойно, но от себя не смогла скрыть того, что меня кольнула ревность. Оказывается, есть те, к кому Мац относился хорошо. А мне сразу и ущербное, и иди ложись под других, если хочешь остаться в убежище. Захотелось взять и опять влепить Мацу пощечину. В последнее время я делала это чаще, чем пила кофе. Я примерно понимала, где находилась комната Райта. И когда он затянул меня за очередной поворот, я осознала, что он действительно вел меня к ней. У меня автоматически включился режим сопротивляться, но я даже толком не успела ничего сделать, как Матса перехватил Джек и сказал, что в убежище кто-то приехал. Быстро прозвучали какие-то имена, и Райт, стиснув зубы, мрачно посмотрел на парня, но отпустил меня. «Я ночью зайду к тебе». «Спасибо, но не нужно. Я как-нибудь обойдусь». Я не смогла скрыть радости от того, что Райту придется уйти. И, судя по его взгляду, поняла, что он ее заметил. Да и плевать. Сейчас я думала только о том, как можно не пустить Матса в мою комнату, если он придет. Выход нашелся только один. Просто не идти к себе. Где-нибудь спрятаться. Я неотрывно смотрела на отдаляющуюся спину Матса и ждала, когда он уйдет. Как только это произошло, я сразу обернулась и задумчиво посмотрела в сторону коридора, пытаясь предположить, куда мне следует пойти. «Ты в свою комнату вернешься?» — спросил Джек. Он остался рядом со мной, но почему-то создавалось ощущение, что ему тоже нужно идти. Он будто бы спешил. «Нет, хочу пройтись». «Я не думаю, что это хорошая идея. Мац не одобрит, и Лиам мне свернет шею, если с тобой что-то случится. Приехали главари соседних районов и некоторые парни из их убежищ. Я не думаю, что тебя тронут, но лучше пока что побудь у себя». «А можно мне другую комнату? Хотя бы временно?» Я не хотела наглеть, но еще меньше желала видеть Райта. Не хотела, чтобы он ночью приходил ко мне. «Я там тихонько посижу. Может, есть комната в какой-то дальней части убежища?» Джек задумался, но кивнул. Сказал, что может, так действительно лучше. И если мне будет спокойнее в более уединенном месте, мне его предоставят. «Помочь перенести вещи?» Я отрицательно покачала головой. Пока что можно было обойтись и без вещей. Телефон был со мной, и этого вполне достаточно, чтобы переждать ночь. И, собравшись с мыслями, понять, что делать дальше. Джек отвел меня в правое крыло убежища. Открывая некоторые двери, выбрал для меня комнату, в которую принес матрас и постельное белье из моей спальни. Я сразу заправила кровать и умостилась на ней, но уже вскоре подошла к окну и осторожно выглянула во двор. Из этой комнаты я видела главный въезд в убежище и сейчас заметила, что во дворе прибавилось машин. Среди прибывших я заметила двух альф, которые, ожидаемо, выделялись среди обычных парней. Оба огромные и массивные, как скалы. Один из них – рыжий с бледной кожей, второй – блондин. Внешность у него очень специфическая, но я бы солгала, если бы сказала, что непривлекательная. Во дворе было целое столпотворение, но когда на улицу вышел Райт, перед ним расступились, благодаря чему я его сразу заметила. Мац подошел к тем двум альфам. Они пожали друг другу руки, после чего, разговаривая, пошли в сторону входа в здание. Джек сказал, что поскольку Лиам временно не удел, Райт отвечал за его и за свое убежище. Из этого я сделала вывод, что его долго не будет. Это радовало. Еще некоторое время я стояла около окна, а потом пошла и легла на кровать. Достала телефон, после чего вновь зашла в сеть. Мне было страшно. Джек сказал, что в коридоре около лестницы будут стоять парни из убежища Лиама. Таким образом, в эту часть здания вообще никто не зайдет. То есть, по его словам, мне не стоило переживать, но на душе все равно было очень тревожно. Из-за этого я не могла заснуть и даже отложила телефон в сторону. Лежала в полумраке, смотрела на потолок и много думала. Настолько сильно рухнула в размышления, что не услышала шагов, но, уловив звук открывающейся двери, настолько сильно дернулась, что чуть в панике не упала с кровати. «Почему ты тут?» Услышав голос Райта, я сделала глубокий выдох и попыталась выровнять дыхание, которое сбилось из-за волн пробирающего страха. «Как ты меня нашел?» Я села, но на всякий случай отползла к стене, после чего хмуро спросила. «Джек сказал, что я тут». «Почему ты не у себя? И какого хрена Джек знает, что ты тут, но мне ты ничего не сказала?» «Так это он тебе сказал, где я?» «Мне твой запах это сказал». Хотелось взять и саму себя обругать. Собираясь прятаться от Райта, как я могла забыть про то, что он мог найти меня по запаху? Чёртово упущение, из-за которого я в этот момент почувствовала себя невыносимо глупо. «Ты не ответила». «Я тут от тебя пряталась». «Понятно». С этими словами Райт подхватил меня на руки, и прежде чем я успела хотя бы глазом моргнуть, понес к двери. «Не трогай! Отпусти!» Моему возмущению не было предела, но Райт и на него не обратил внимания. Просто вышел в коридор и куда-то понес. Сразу я кричала и вырывалась, но когда вокруг начали появляться люди, притихло. Во-первых, я очень сильно сомневалась в том, что они мне помогут. Скорее, просто сделают вид, что ничего не видят. Во-вторых, я не собиралась наш с Матсом конфликт выносить на всеобщее обозрение. Пока Матс меня куда-то нес, к нему пару раз подходили. Вернее, буквально бежали за ним и говорили про какие-то срочные дела. Как и ожидалось, Райт был прямо очень занят. И, судя по всему, ему уже сейчас нужно было присутствовать чуть ли не в нескольких местах сразу. Тогда какого черта он возился со мной? Занимался бы своими делами. Но нет. Он просто послал тех парней и сказал, что позже придет. Прошло еще немного времени, и Матс занес меня в какую-то комнату. Окинув ее быстрым взглядом, я поняла, что это и была его спальня. Ну, отлично. Только этого мне не хватало. «Сиди тут». Он поставил меня на пол, и я, покачнувшись, сделала шаг назад. «И сними кофту». «Зачем?» «Пометить тебя хочу». «О, нет, не нужно. Я против меток. Особенно, если учесть, как альфы их ставят». Я бросила быстрый взгляд в сторону двери, но Райт, наклонив голову, этим жестом дал понять, что я никуда не уйду. «Сейчас тут полно левых, и я хочу, чтобы ты была помечена мной». Я спокойно сидела в той комнате, и меня никто не трогал. «Зачем ты принес меня сюда?» «И я не соглашусь на метку. Даже если ты говоришь про временную. Если про вечную, то ты точно сошел с ума». «Я хочу, чтобы ты была под моим присмотром». «Я не влезу в неприятности. Дай мне уйти в ту комнату». «В мою спальню никто не зайдет. Тебя тут не тронут». Рядом с Райтом я всегда вспыхивала. И душой, и телом. Эмоции разгорались на максимум. И в это мгновение крошечные огоньки злости переросли в пылающие огни. Я напряглась всем телом и уже собралась высказать ему все, что грызло душу. Но каким-то образом резко сдержала себя. Ну, накричу я на него. И что изменится? Разговаривать с Матсом бесполезно. Я уже успела заметить, что он своего мнения никогда не меняет. Хорошо. Иди занимайся своими делами, а я посижу тут. Кофту снимай. Райт пошел в мою сторону. Надвигался на меня, как громоздкий зверь. И я, дернувшись, отошла назад. Но, не заметив позади себя кресло, зацепилась за него и чуть не упала. Матс вовремя подхватил и усадил на стол. Взобрался рукой под кофту и ладонью прикоснулся к обнаженной коже. Сжал мою талию, и из-за этого тело мгновенно прошибло искрами. А ведь мне и так было тяжело. Запах Райта дурманил и разбивал здравые мысли. «Не трогай», – прошептала еле слышно, хотя когда рука Матса скользнула немного выше, я задрожала и с трудом сдержала стон. Я не понимала, что со мной происходило. У меня и Райта уже некоторое время не было секса, и я не желала повторения близости. Не после того, как Матс попользовался мной. Но с каждым прошедшим днем напряжение, которое витало между нами, становилось все сильнее. И прикосновения Райта в моем теле вызывали больше отклика. Ощущения были настолько сильными, что уже сейчас прямо причиняли боль. Внизу живота настолько сильно заныло, что это уже напоминало пытку. И я чувствовала, что от Райта исходило нечто сильное и подавляющее, в какой-то степени страшное. Это нечто напоминало жажду, и на меня он смотрел, как голодный хищник на зверька. «Я против метки и покрытия». Насколько же тяжело было говорить. «Но согласна сидеть тут. Если продолжишь, я уйду». «Не уйдешь». «Хочешь насильно держать меня тут? Хорошо. Я не буду с тобой разговаривать, но буду кричать всякий раз, когда ты попытаешься прикоснуться ко мне». Райт посмотрел мне в глаза. Долго. И так, что я невольно сжалась. Но, сжав зубы, он отстранился. Молча пошел к двери, но прежде чем выйти в коридор, не оборачиваясь, сказал: «Сиди тут». После того, как за ним закрылась дверь, я выдохнула, но облегчения не ощутила. Тело по-прежнему горело, причем настолько сильно, что нечто внутри меня предательски желало прикосновений Матса, будто они могли спасти. Я пошла к кровати и упала на нее. Зря я это сделала, ведь постель пахла Райтом. И черт возьми, это действительно было как пытка. В сознании против моей воли вспыхнули воспоминания о том, как Матс брал меня, и о том, как его руки скользили по мне. Сжимали и прижимали к нему. Тело пронзило воспоминаниями тех ощущений, когда Райт входил в меня. О том, как двигался, до невозможности глубоко, быстро, резко и не сдержанно. Но всегда, неминуемо, доводя до буйствующего наслаждения. Я спрыгнула с кровати Матса настолько быстро, словно она меня обожгла, но ощущений унять не смогла. Резкими движениями какого-то черта начала складывать толстовку Райта, которая до этого небрежно валялась на краю стола. Осознав, что делаю, захотела отбросить ее от себя, словно в руках держала яд. Но, сделав несколько глубоких вдохов, уняла жесткие порывы. Я сложила его толстовку и положила ее в шкаф. Так же поступила и с остальной одеждой, которая тут была просто разбросана. Черт, ну почему он настолько безразличный к своим вещам? Как можно жить в таком хаосе? Тут у Райта было мало одежды, и я даже пожалела, что так быстро справилась с уборкой. Но немного успокоилась. Когда приводила все в порядок, мне действительно становилось легче. Так... Даже мысли расставлялись по нужным местам. Но к кровати я больше не подошла. Умостилась на полу и опять лазила в сети. В этой части убежища было более шумно. В коридоре то и дело кто-то проходил. Но почему-то, вопреки этому, именно тут мне было спокойнее. В комнату Райта действительно никто не заходил. Это странно, но у меня возникло ощущение, что эта спальня будто бы под запретом. Немного позже мне позвонил Джек и спросил, где я. Ему рассказали, что меня унес Райт, Но парень спрашивал о том, где я находилась на данный момент, и о том, все ли у меня хорошо. Я с ним немного поговорила и узнала, что Райт сейчас будет с другими альфами. Они обсуждали ситуацию и решали, что делать дальше. Я очень надеялась, что Матса не будет как можно дольше. И как же сильно я хотела увидеть Лиама. Скучала по нему. Я не заметила того, что заснула прямо на полу. Но стоило прозвучать щелчку открывающейся двери, как я тут же резко открыла глаза и в панике подняла голову. Я не знала, сколько проспала, но уже сейчас на улице было светло. Из-за этого я даже поморщилась и прикрыла глаза ладонью, но увидеть Райта успела. Все тело затекло, но я кое-как поднялась, заметив, что Райт окинул комнату взглядом. Особенно задержал ее на тех местах, где были разбросаны вещи, а потом посмотрел на шкаф. Прежде чем я успела что-либо понять, он оказался рядом, притянул к себе и своими губами прикоснулся к моим. Один поцелуй, второй, третий. Каждый из них взбудоражил и пробил тело искрами. Прогнал сон лучше, чем 10 чашек крепкого кофе. А запах Матса тут же задурманил сознание. Я заметила, что Райт меня обнюхивал. Наклонившись к моей шее, сделал несколько глубоких и будто бы жадных вдохов носом. После чего прижал к своему стальному телу настолько крепко, что это даже было больно. А я сразу же недовольно зашипела. У меня и так все ныло после крайне неудобной позы во время сна. «Отпусти! У меня и так все болит!» Я потерла губы тыльной стороной ладони. И хуже всего то, что это не потому, что я брезговала, а потому что губы слишком сильно покалывало. Но терла долго, так что они даже начали жечь. При этом я поймала на себе взгляд Райта, но тереть не стала, а он убрал мою руку и опять поцеловал. Жестко, буквально сминая и набрасываясь на мои губы, истязая их. Вот же подонок. «Почему ты спала на полу? Мне так нравится. Огрызаешься?» «Да». Райт наклонился и оставил поцелуй на шее. А я, проклятье, с трудом сдержала стон и очень сильно обрадовалась, когда Мац в следующий момент отстранился. Я молча наблюдала за тем, как он достал из шкафа свежую одежду и пошел в душ. У Райта было куда больше сил, чем у обычных людей. Но, смотря на него, я предположила, что он не спал уже несколько суток. Поэтому, когда Матс вышел из ванной, я предположила, что он ляжет спать. Но ошиблась. «Пойдем». Он растрепал мокрые волосы и подкурил сигарету. «Куда?» «Ты же голодная». «Предлагаешь пойти в столовку?» «Нет, там сейчас нечего делать. Поедим за пределами убежища». «Иди спать, ты выглядишь жутко». «Пойдем», — повторил Райт, после чего взял меня за руку и повел к двери. Из-за соприкосновения наших рук я задрожала, чувствуя, как кожу пробило угольками. По этой причине даже не смогла сопротивляться и безвольно пошла за Матсом, в это мгновение пытаясь хотя бы ощущения взять под контроль. Вот только без результата. Я чувствовала, что и Матс был на взводе. Делал глубокие вдохи носом, и его спина была напряжена. Но пока что он даже не смотрел на меня. Наверное, было еще очень рано, но убежище казалось переполненным людьми. Теперь я понимала, почему в столовую и кухню лучше не идти. Там не протолкнуться. «Матс, ты сейчас уходишь?» Я обернулась и посмотрела в ту сторону, откуда звучал этот вопрос. Увидела того светловолосого альфу со специфической внешностью. «Я хотел поговорить с тобой», — сказал он Матсу, но, подойдя ближе, посмотрел на меня. Сделал глубокий вдох носом. «Кто это?» Он сделал еще один вдох. «Пахнет классно. Отойди нахрен от моей истины». Райт убрал меня за свою спину и буквально за мгновение изменился. Стал жутким, как и его энергетика. Словно превратился в зверя, и я сама вздрогнула от такого резкого изменения. «Истинная?» – переспросил блондин. Он приподнял брови и непонимающе сдвинул их на переносице. «Ты сейчас серьезно? Ты встретил свою истинную? Почему ты раньше не сказал об этом?» «Потому что это не твое дело!» Блондин сделал еще один вдох, медленный и глубокий. Почему от нее не пахнет тобой? Это тоже не твое дело». Мац сказал это так, что даже у меня по коже скользнул холодок. Даже его энергетика в один момент взбушевала. Показалась свирепой. «Вы тут ругаться собрались?» Будто из ниоткуда возникла Скар. «Вот самое время для этого. Извините, но я ее заберу. Мы на улице постоим, пока вы поговорите». После этого Скар взяла меня за руку и повела за собой. «Хорошо, что я вовремя успела тебя выцепить», сказала она, как только мы немного отошли. «С альфами будь поосторожнее». «Почему? Тот парень враг Матса?» «Нет, они дружат. Причем очень хорошо. Но, по сути, альфы – звери, и у них сильные инстинкты. Ты же слышала, что они ориентируются на запах?» «Да. Если честно, я не особо много понимаю. Но мне не понравилось то, что только что произошло». Тихо сказала она, так, чтобы никто из посторонних не слышал. «Исходя из того, что я увидела, твой запах понравился Дару, а Мац на него с первых же секунд чуть не набросился. Они звери, хищники. Не хватало еще, чтобы они сейчас из-за инстинктов набросились друг на друга. Поэтому, пожалуйста, будь осторожна. Ну и на всякий случай, также обдуманно веди себя с другими альфами. Помни, что они не такие, как мы». Скар даже договорить не успела. Рядом возник Мац и, взяв меня за руку, забрал у девушки. И молча потянул за собой.